Глава 25. Клятва зверя. Все бы было иначе, когда бы можно было совсем не дышать. Пикник. Самый звонкий крик — тишина. Влада сидела на дальнем ряду северной трибуны и читала книгу, которую ей одолжил Даниил, когда по арене пронесся сквозняк, взметая пыль. В цирк вошли трое. Седовласый мужчина, которому на вид было около 50, кудрявая ведьма и смуглый парень. Девушку вроде бы звали Зоей, двое других были Владе незнакомы. «Извольте объясниться». Это произнес Седовласый, и его негромкий голос, казалось, забрался во все уголки цирка, в каждую трещинку в стенах и щель между половицами. Влада покрылась мурашками, отложила книгу и притаилась. «Мастер Эрта». Руслан поднялся с кресла на первом ряду, осторожно распрямляя колени, будто бы стараясь при этом не выдать боль, и степенно направился в сторону гостей. «Чем обязаны?» Он говорил так вежливо, что всем, кто хоть немного знал его, было понятно, сколько раздражения и презрения скрывается за этой вежливостью. «Что за бардак у вас творится? Вожак не может держать своих подчиненных в узде?» — заговорил парень. Из всех троих он выглядел самым рассерженным. Зоя скорее не злилась, а была в замешательстве. Анималы, которые в это время находились в цирке, постепенно стекались на арену. Молча занимали позиции за спиной Руслана, но пока ничего не предпринимали. Ждали приказа вожака. «Николай, оставьте нам право судить о том, что вожак может или не может делать». В скрипучем голосе Руслана растекалась угроза, как бензиновая лужа вокруг горящего автомобиля. «Ваш человек сегодня напал на Зою!» Николай обвиняюще ткнул пальцем в Зою, словно она сама на себя напала. «Вы уверены, что это было немало?» — уточнил Руслан. «Все наши строго следуют приказам. Мы заключили перемирие, а значит, никто не посмел бы». «Конечно, я уверена!» — фыркнула Зоя. «Должно быть, случилась какая-то ошибка. Руслан определенно был огорошен этой новостью». «Никакой ошибки. Ей однозначно нужна была я», — категорично заявила Зоя. «Ваше зрячее преследовало меня до того, как атаковать». Влада встрепенулась и спустилась на несколько ступеней. О чем это они? Алиса напала на ведьму? Но зачем? Это же ставит под угрозу перемирие. Эрта озвучил ее мысли. «Вы решили таким образом намекнуть, что больше не желаете перемирия? Так вот, вы выбрали очень неудачный момент». «Нет-нет, что вы!» Руслан растерянно оглянулся, словно ища подсказки. «Кто-нибудь знает, что здесь произошло? И где, черт возьми, Алиса?» Анималы пожимали плечами и отмалчивались. Влада лихорадочно пыталась решить, что ей делать. Позвонить Алисе и предупредить? Сказать, чтобы она держалась от цирка подальше? Или наоборот, пришла и все объяснила? «То есть вы не отрицаете тот факт, что ваш человек без предупреждения атаковал члена легиона?» — упорствовал Николай. «Они мало не действуют сами по себе, это все знают. Если зрячая так поступила, значит, ей приказали». Руслан открыл было рот, чтобы протестовать, но замолчал, видимо, анализируя вероятность такого приказа. Николай трактовал эту заминку по-своему. «Ага, то есть я был прав. Я говорил, что они ударят в спину». Он обратился к Эрта. «Так и вышло». «Я хочу говорить с тем, кто отдал приказ. Я хочу видеть вожака», — велел Эрта. «Тут наше желание сходится», — пробормотал Руслан и поднес к уху мобильный телефон. «Сергей, у нас проблемы». Вожак прибыл через считанные минуты, видимо, заранее понял, что члены клана нуждаются в его помощи и уже был в пути. «Да вы что, рехнулись?» — Сергей покраснел от злости, когда услышал версию колдунов. «Зачем мне это делать?» «Не заставляйте меня перечислять причины, по которым вам выгодна смерть члена легиона». Николай не отходил ни на метр от Зои, будто бы считая, что здесь, в логове врага, ей грозит опасность. «Да назови ты хотя бы одну!» — взвыл возмущенный Сергей. Эрта дал знак Николаю замолчать, и тот с неохотой послушался. «Вы утверждаете, что это была ошибка?» — осведомился Эрта. «Конечно!» — с жаром ответил Сергей. «То есть вы приказали своей зрячей «Напасть на кого-то другого? А она сослепу перепутала?» — иронично уточнил Эрта. «Нет, я вообще ей такого не приказывал». На арене воцарилась тишина. Сергей чертыхнулся, видимо, сообразив, что сгоряча ляпнул что-то не то. Но Эрта зацепился за его ответ. «То есть ваша левая рука не ведает, что творит правая? У вас это в порядке вещей?» «Нет, конечно, я...» «Не поймите меня неправильно. Вы вольны организовывать такие порядки в своем клане, какие посчитаете нужным», — издевательски доброжелательно сказал Эрта. «Но если мы планируем работать вместе...» «Конечно, планируем», — зло перебил его Сергей. «Тогда мне нужно быть уверенным, что ваши люди не будут совершать подобные досадные оплошности», — спокойно договорил Эрта. «У нас впереди серьезное дело, и важно, чтобы каждый из нас знал свое место». «Будьте в этом уверены», — Сергей скрипнул зубами. «Как мне быть в этом уверенным?» — удивился Эрта. «Вы только что признались, ваша подчиненная без вашего ведома, атаковала Зою Виолье, свою, между прочим, соратницу. Ну и как же мы после такого дикого поступка сможем сражаться бок о бок?» «Уверяю вас», — Сергей глубоко вздохнул, подбирая правильные слова. Ему нелегко давалась дипломатия. «Уверяю вас, это была ошибка, которая больше не повторится». «Хорошо, я вам верю», — поразмыслив, Эрта кивнул. «Я доверял вашему отцу. Значит, и вам я тоже буду доверять». Сергей облегченно выдохнул. «Спасибо». «Да, зрячая. Она больше не причинит вам хлопот». «Да уж надеемся», — проворчал Николай. «Я-то вам доверяю», — вздохнул Эрта. «Но мне предстоит объяснить своим людям, что им не стоит бояться вероломства анималов, что волки не будут нападать на своих союзников». «На что вы намекаете?» Руслан недобро посмотрел на Эрта, тот в ответ печально развел руками. «Мы всего лишь хотим гарантии. Скоро важный день, когда анималы и колдуны будут сражаться плечом к плечу. Союзники не должны бояться друг друга». Сергей и Руслан обменялись тревожными взглядами. «Зрячую, которая нарушила перемирие, вы больше не увидите. Что вам еще нужно?» «Мне нужна клятва». Тишина накалилась до предела. Первым нарушил молчание Руслан. «Это невозможно. Клятва зверя приносится только внутри клана. Мы не даем клятв чужакам». Сергей стоял с опущенной головой. Владе показалось, что он изначально понимал, к чему все идет. Слишком ярко отреагировали колдуны при условии, что никто не пострадал. На Зое не было и царапины. «Бросьте, какие мы чужаки!» — засмеялся Эрта. «Мы же союзники!» «Союзники, но...» «Но что?» — вкрадчиво спросил Эрта. «У вас есть какие-то проблемы с этим? Мы же всего лишь хотим обезопасить себя от неадекватных анималов, которых вы по какой-то причине не можете контролировать. Делу ничто не должно помешать, и уж тем более взбесившаяся зрячая, которая возомнила себя выше вожака. Но или клятва, или все отменяется. Я не буду рисковать своими людьми без полной уверенности в нашем союзе. И тогда я не гарантирую при штурме безопасность анималов, которые находятся сейчас в тюрьме министерства». «Хорошо». Сергей поднял голову, на нем не было лица. «Но клятву принесу я один. Как вожак я несу ответственность за действия моих анималов. Моя клятва будет распространяться на всех, пока я жив и пока являюсь вожаком». «Вот ответ истинного лидера», — похвалил Эрта. Сергей вместе с Русланом отошли в сторону. Влада, прижимаясь к стене, спустилась еще на несколько рядов, чтобы слышать их разговор. «Может, все же, ну их, это перемирие?» — спросил Руслан. Сергей сжал кулаки. «Нет, я хочу довести дело до конца. Будем есть слона по частям. Сперва медиаторы, потом колдуны. Разберемся с министерством и развяжем себе руки». «Клятва их свяжет», — возразил Руслан. «Зверь всегда был и будет на нашей стороне», — убежденно заявил Сергей. «Я найду способ ее обойти. Клятва зверя существует для того, чтобы оберегать клан. Я верю, что она не причинит нам вреда». «Ох, твои бы слова и зверю в уши», — вздохнул Руслан. Я буду молиться, чтобы все так и вышло. Я убью ее. Сергей потер руками лоб. Алиса сама не понимает, какое зло натворила. Все она прекрасно понимает, зашипел Сергей. А если нет, то я ей объясню, а потом убью. Ладно, потом это обсудим. Давай не при детях. Руслан устало улыбнулся. Выходи уже. Сергей даже не посмотрел в сторону Влады, но она поняла, что он обращался именно к ней. «Принеси из шкафчика за моим столом 4 свечи», — приказал Руслан. Влада кивнула и спустя пару минут вернулась с комплектом высоких белых свечей и коробком со спичками. Руслан жестом показал, куда ставить свечи, и Влада принялась выполнять просьбу. И вдруг резко обернулась в поисках взгляда, который сжигал спину. Кто-то не сводил с нее глаз, и это был не просто интерес, а пристальное внимание, которое Ирбис не смог проигнорировать. «Влада?» Голос Зои звучал, как из-под воды. Глухо, бесцветно, безнадежно, в полной уверенности, что произошла ошибка. Так мог бы звать на помощь человек, утонувший много лет назад. Влада напряглась еще больше. Она точно не называла своего имени этой ведьме и не понимала, откуда она его знает. На всякий случай Влада обратилась к Ирбису, но дух не проявил и малейшей озабоченности. «Вы меня знаете?» — спросила она настороженно, подходя к ведьме, как к опасной мине, которая может в любой момент взорваться. В конце концов, это она стала причиной того, что Алису ждет наказание от вожака. Зоя сделала шаг навстречу. Николай попытался ее удержать, но ведьма решительно высвободила запястье. «Это не может быть она», — шепнул Николай таким же странным голосом, в котором таились боль, обида и печаль. Зоя остановилась. Провела ладонью по горлу, словно стягивая шею удавку, и сказала. «Это она». Невидимая удавка затянулась сильнее, потому что ведьма начала задыхаться и, наверное, упала бы, если бы Николай ее не поддержал. «Это она!» Зоя обернулась к Эрта, схватила его за рукав, и, судя по удивлению на лице колдуна, такая фамильярность была ей совсем не свойственна. «Вижу, детка, вижу». Эрта похлопал Зою по руке. «Это уже не Влада. В ней живет дух зверя. Ты же чувствуешь это?» Зоя отшатнулась от Эрта, как от прокаженного. «О чем вы говорите?» «Это мне тоже очень интересно», — присоединилась к вопросу Влада. «О чем разговор? С кем вы меня перепутали?» Она хотела, чтобы голос звучал непринужденно, но вышло не слишком хорошо. Потерянный взгляд Николая, затравленный голос Зои — все это вводило Владу в смутную тревогу, причины которой были ей совершенно неизвестны. «Зоя, сейчас не время». Эрта мягко отстранил от себя ведьму. «Сейчас у нас есть более насущные проблемы. Сперва мы должны выслушать клятву, а потом вы сможете поговорить с Владой, если она, конечно, этого захочет». «Вы серьезно сейчас можете думать о...» «Сперва дело», — строго напомнил Эрта. «А Владислава уже к нашему делу не относится». Владу покоробил тон, с которым Эрта произнес последнюю фразу, словно изменял пункты в меню для ужина, узнав, что некоторые из посетителей — вегетарианцы. Все лишнее долой. «Сергей, прошу вас». Он обратился к вожаку. «Выполните свой долг перед кланом». Влада поспешила расставить свечи, вручила коробок спичек Руслану и отошла в сторону, чтобы не мешать. Взгляд Зои продолжал обжигать кожу. «Да что ей от меня надо?» — раздраженно подумала Влада, но по растерянному лицу Зои было ясно, что она сама вряд ли могла бы ответить на этот вопрос. «Пойдем», — шепнул Николай и повел Зою к выходу из цирка. Колдун выглядел так, будто ему не хватало воздуха. Они оба, как два контуженных солдата, поддерживая друг друга, покинули арену. «И что это было?» — спросил Сергей. «Привет из прошлого», — Эрта отмахнулся. «Забавное совпадение, ничего особенного. Я уверен, ребята скоро придут в себя и все объяснят Владиславе». Он сделал шутливый поклон в сторону Влады. «Предлагаю вернуться к делу». Сергей сдержанно кивнул. Руслан прошептал молитву зверю, и ритуал начался. «Я, Сергей из рода бурых медведей, вожак, по милости зверя, отец и хранитель клана, Клянусь, что ни я, ни кто-либо другой из детей зверя не причинит вред нашим союзникам, ведьмам и колдунам легиона». Пока Сергей произносил клятву, Эрта улыбался, сверкая белыми зубами. Колдун внушал Владе необъяснимую ненависть, будто она знала и ненавидела его не полчаса, а как минимум полжизни. «Я призываю зверя засвидетельствовать клятву. Да не поднимется у нас рука на наших союзников до тех пор, пока союзники наши не причиняют вред нам», — выставил новое условие Сергей. Пламя свечей взвилось вверх и потухло. Зверь услышал. Улыбка на лице Эрта застыла, как восковая маска, пока тот раздумывал, что сказать. Но через мгновение колдун дружелюбно засмеялся и протянул руку Сергею. Вожак ответил на рукопожатие. «Что ж, вас не зря выбрали вожаком», — сказал Эрта, когда отсмеялся. «Ловко вы это придумали». «Вы защищаете своих людей. Я защищаю своих. Все просто». Сергей пожал плечами. «Хотел бы я жить в мире, где все так просто». «Будем надеяться, что мы скоро вместе построим такой мир», — дипломатично заверил его Сергей.